Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Это последнее видео в августе месяце. И на этой неделе мы будем определять победителя, который получит у нас, соответственно, денежное вознаграждение. Ну а сегодня очередное видео от подписчика. Он хорошо попудрил мозг мошенника. Мне понравилось. Думаю, вам понравится это видео. Погнали смотреть! Как зовут вообще? Это ваш новый пароль в новую личность. Нет, вы скажите, вас как зовут? Владислав. А по отчеству? Завгородний. А? Завгородний Александр. Владислав Александрович его зовут? Да. Владислав Александрович. Я говорю, что? Я не понял. Повторите, вас плохо слышно, вы прерываетесь. Я говорю, Владислав Алексеевич вы? Владислав Александрович. Завгородний Владислав. А, Владислав Александрович, понял. Ну и да. Что это там? Вот. После фото была попытка перевода денег. Это я все понял. Вот у меня вы мне что, смс с номера 900 пришла. Заявка на выпуск дебетовой карты, код. И это зачем мне дебетовая? У меня же есть она. Это ваш временный пароль. Старый личный кабинет были деактивированы. Также мы вам установим двухфакторную защиту по вашим активам. Далее, после подтверждения и вертификации Сбербанка как нашего клиента, я вас соединю со старшим специалистом для установки двухфакторной защиты. А код зачем этот мне? То есть мне сейчас надо... А карточку-то эту у меня заберут, что ли? Мою вот, которая у меня? Или что? Карта останется, поменяется только лицевой счет. Это написано на выпуск дебетовой карты. Это тот же, та же самая просто карта, будет просто другой код, да, будет, или что? Да, да, да. Просто будет, это ваш пароль новый, в новую учетную запись. А куда мне его надо ввести? На сайт какой-то зайти? Сбербанк онлайн. Надо зайти? Это подтверждение вертификации с вами. Я вас переключу на старшего специалиста, он вам расскажет, подскажет. А, прямо сейчас переключите? Нет, после подтверждения вертификации в системе Сбербанка как нашего клиента. Ну и что мне надо сделать сейчас? По регламенту банка для подтверждения личности требуется номер договора со Сбербанком, либо номер карты. На данный момент я действую согласно регламенту банка, я не запрашиваю. Вам номер нужно карты сказать, что ли? Да, номер карты всего лишь реквизиты, по которым вам делают переводы. Та пополняет вашу данную карту. Так, а вы же знаете ее? Сейчас вы говорите, что у меня с нее кто-то деньги снимал. Зачем вам мой номер-то? Вы же ее знаете. Послушайте, сейчас необходимо подтвердить номер телефона, а также верифицировать вас в системе Сбербанка, как нашего клиента. Подтвердить, что вы действительно являетесь. По регламенту для подтверждения личности требуется номер договора, по которому я проверю, либо номер карты вашей. Дебетовой карты. Записывайте. 48. Одну секунду. Слушаю. 48-17. Да. 76-02. 76-02. 01-59. Да. 84-13. Подскажите, пожалуйста, на пару вопросов. Когда совершали последнюю операцию по данной карте? Я приехал. Я не знаю, со мной вот мужчина вышел, зашел. Я где-то заезжал, на заправку покупал бензин, фиксирую ваш голосовой ответ. Уточните примерный остаток баланса по карте до мошеннических действий. Я не помню, 1120, наверное, у меня там лежит. Будьте так добры, повторите, вы прерываетесь, вот плохо слышно. 1120, говорю, у меня, по-моему, там было. Зафиксировал данную информацию. Заявка успешно сформулирована. Сейчас привожу вас на старшего специалиста для установки защиты. Оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Передали заявку по факту компрометации данных. Я зовут Денис Розин, старший специалист службы финансового мониторинга Сбербанка. Подождите, как еще раз? Вас? Как Денис? Как по отчеству? Денис Сергеевич. Денис Сергеевич. Ого. Передали заявку по факту компрометации данных. Это вот вы с Александром сейчас, да, разговаривали? Он просто вот ушел, Ну, я вот тут это, мы работаем на стройке. У Александр вот ушел, сказал, вот вопросы какие у вас. Как вас, Денис? Как по отчеству? А можно Александра? Да, Александр вот, ой, куда пошли? Ой, то не ко мне. Как, Александр, вот он просто работает тут у нас, это, швеллера грузим. Вы подскажите, он вам это, я ему передам, что надо. Он вам скажет, что вам. Вот он там. Карта на сайте, у него на руках? Да, да, вот он продиктовал уже вам уже. Нет. Мне необходимо поговорить с клиентом. Ну, говорите, вот он рядом. Он просто говорил, швеллера тут грузят, сказал мне передать вам все, что... Вот, вот карточка 48-17-76-02-01-59-84-13. Вот он вам сказал. Я вас прекрасно понимаю. Я вас прекрасно понимаю. Вот, я понимаете. Клиентом. Вы доверены лицу клиента? Да. Да, хорошо. А, уточните, карту перевыпускали? Так нет, вы написали там ему, говорите, что что-то перевыпускать, карту надо. Вы перевыпускали данную карту? Кто? Таня! Хорошо, ты перевыпускал карту? Машет головой, говорит, нет. Какой срок действия отображается по карте? Не понял, что? Какое действие? Срок действия на карте какой отображается? 07-21. Фиксируй информацию, секунду. Хорошо. Вы, блядь, швеллером сейчас тут убьете всех! Дураки, блядь. Ох, какие придурки. Алло, вы на линии? Да, да, да, слухаю. Смотрите, доступ к личному кабинету Сбербанк онлайн имеется у вас? Да, конечно. Ну? Зайдите в приложение. Можете выполнить вход. Поставьте разговор на громкую связь. Ну, да, могу. Таня, заходите. Я тут вот... Да, хорошо, захожу. И? Что вот у вас отображается? Здравствуйте. Ваша карта? Добрый день, Александр. Да, вот. Добрый день, Александр. Далее вот у вас все отображается. Все, две карточки. Две карточки, да. Две карты, верно. Кредитная, да, и дебетная. По кредитной карте какой у вас баланс отображается? 58. Ровную сумму укажите. 58 000. 00. Угу. То есть вы не пользуетесь кредитными средствами? Нет. Это Санина, я-то вообще, это Санина карта. Я чё пользуюсь-то? Он меня попросил вот. Швеллер грузит. Ну? Уточните, кредитная карта на руках у клиента? Да, вот же диктовал только. Угу. По второй карте какой баланс отображается? 111 012 рублей. И последние 4 цифры карты какие отображаются? 84 13. Угу. По кредитной карте последние 4 цифры какие отображаются? Сейчас посмотрим. 14-24. Карта на руках кредитная? Да, я не знаю, у меня нет. У меня вот он эту карточку сказал, по этой карте какие-то проблемы. Вот эту карточку дал, я ту не знаю вообще, где, что. Они вам уже на крышу полезли. Что? На карте 84-13 отображается какая-либо информация? На самой карте? Да, помимо срока действия и номера карты. Не знаю, тут момент, что-то перетерто тут. Моментум. На обороте карты отображаются какие-то символы, подпись? Так, да, очень плохо видно там, 7-4-6, что ли, да, 7-4-6 какие-то цифры. 7-4-6. Забрали. И все, и что-то это. Сейчас проверьте, смс-уведомление вам будет направлено. Секунду. Ага. Да, вот пришло. А, это заявка на выбор с дебетовой карты, вот, а СМС. А с какого номера-то? 900. 900. 900. А, с 900. Что-то ничего. Все, нажимайте на линии. Ага. Ну, с вами на линии, отдел финансового мониторинга Сбербанка, Екатерина. О! Тут уже третий человек, что ли. Как вас, Екатерина, по батьке-то? Александровна. О, вы все, Александр. Вы родственники, что ли? То первый был Владимир Александрович, второй был Денис Александрович, а вы Екатерина Александровна, правильно? Родственники, наверное. Нет, от одного батьки-то нет. Так, такой запрос финансового отдела, что номер химического пластика был указан неверно. Вы можете представить или номер вашего батьки? Вы скажите, вы от одного батьки-то все нет там, а? Я не буду отвечать на вопросы, не касательно карт нашего банка. Хорошо. Давайте на другие вопросы. Какой карты? Что надо-то? Я карту указал. Что еще? Серебряный рож. Пластика указана неверно. Почему? У меня карта одна, все верно. Что не так-то? СМС-ка. Приходила СМС-ка. Да, заявка на выпуск дебетовой карты. Что еще надо? Вот карта, пожалуйста. Что еще надо? Вы можете еще раз уточнить серийный номер вашего пластика? Я уже 5 раз же говорил. Серию, ну, серию или что, или номер? Тут нету ни серии, тут номер только. Давайте. Семь, четыре, шесть. Говорил же. Еще раз. 7-4-6. 7-4-6. Алло, вы на линии? Что на линии? Можете получить серийный номер вашего пластика? 16-17 цифр на лицевой стороне вашей карты. 4-8-1-7-7-6-0-2-0-1-5. 9-8-4-1-3. Я же говорил уже. Уже 5 раз говорил. Там Владимиру Александровичу говорил. Денису Александровичу говорил. Катерине Александровичу говорил. Александр, может, сам позвонит еще. Александр-то где у вас? А вы что, приезжайте просто на целое. Что? Оживляйте на день, проляю запрос финансовый. Ну хорошо, подписчик закосил под ложка, реально очень правдоподобно это звучало. Мошенники видели до последнего, думали, чтобы нашли того человека, которого можно развести, но в итоге остались с носом. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.